Вы уж простите, но дальше я раздеваться не стану. В сегодняшней программе только шпильки да плащ. Пардон, господа, не взыщите». Чтобы не потерять сумку, Аомаме перекинула ремень через голову и подтянула пряжку повыше. Toyota Crown с королевским салоном, в котором она приехала, маячила далеко позади. Послеобеденное солнце плескалось в стекле, будто в зеркале. Лица таксиста Аомаме не видела, но в том, что он наблюдал за ней, можно было не сомневаться. «Главное, не верь глазам своим. Настоящая реальность только одна. И точка». Аомаме глубоко вздохнула. И под навязчивое уханье Билли Джин полезла через забор. Мини-юбка тут же задралась до бедра. Ну и дьявол с ней. Пускай себе пялится, сколько влезет. Что бы там ни разглядели под моей юбкой, в душу ко мне все равно не забраться. А бедра такие, что и показать не стыдно. Перебравшись через забор, Аомаме одернула юбку, отряхнула от пыли ладони, надела плащ, перекинула сумку через плечо и деловито поправила темные очки на носу. Пожарная лестница прямо перед ней, выкрашенная серой краской. Простая, как лом. Все, что нужно для спасения, ничего лишнего. Для спуска в чулках и мини-юбках не предназначено. Да и Дзюнко Симада вряд ли разрабатывала свой дизайн с учетом особенностей пожарных лестниц токийского хайвея. Асфальт под пятками дрожал от тяжелых грузовиков, проносившихся за спиной. Стылый ветер выдувал свою унылую песню сквозь щели металлического забора. Но лестница не исчезала. Теперь нужно всего лишь спуститься по ней на землю. В последний раз, оглянувшись на автомобили, слева направо, справа налево, Аомаме ощутила себя профессором, который закончил лекцию и все еще, стоя за кафедрой, ожидает вопросов из зала. С момента, когда она вышла из машины, никто не продвинулся ни на метр. Людям, не способным тронуться с места, остается только наблюдать за чужими попытками сдвинуться хоть куда-нибудь. «Что еще задумала эта чертовка?» — гадают они. Перемешивая интерес с безразличием и зависть с пренебрежением, эти люди тщательно отслеживают каждое движение тех, кто все-таки перебирается через проклятый забор. Их внутренние весы качаются, и они робко голосуют то за, то против, так ни к чему в итоге не приходя. Тяжкое безмолвие затопило собой все вокруг. Парализованные студенты не задавали вопросов, а если бы задали, отвечать она все равно бы не стала. Эти люди молча ждали шанса, поймать который им было не суждено. Задрав подбородок и закусив губу, Аомаме через темные очки изучала аудиторию. «Кто я такая? Куда сейчас пойду и зачем? Вы даже представить себе не можете. Все вы застрянете здесь. Люди, не способные двинуться ни вперед, ни назад. А у меня, уж простите, важные дела. Лично мне движение вперед обеспечено». На прощание Аомаме ужас как захотела скорчить всем этим водителям свою коронную, недовольную мину. Но она передумала. Не время сейчас для глупостей. Слишком долго и хлопотно потом возвращаться к своему настоящему «я». Отвернувшись от молчащей аудитории, Аомаме осторожно ступила голыми пятками на холодные металлические ступени. Ранний апрельский ветер теребил ее волосы, и причудливой формы левое ухо то и дело выглядывало наружу.